В висках у Артура раздался привычный тупой звон, очень часто сопровождавший его разговоры с Фордом. Его мозг замер, как щенок, испуганно забившийся в угол. Форд взял его за руку. «ННП — это нечто, что мы не можем увидеть. Или не видим, или то, чего нам не дает увидеть наш мозг, потому что мы считаем, что это не наша проблема. Вот как расшифровывается ННП. Не наша проблема. Мозг просто вымарывает эту штуку из поля зрения, точно слепое пятно. Даже если ты посмотришь прямо на ННП, то все равно ее не разглядишь, если только не знаешь заранее, как она выглядит. Единственная надежда — это застичь ННП врасплох краешком глаза». «А-а-а!» — протянул Артур. «Так вот почему». «Ну да», — согласился Форд, зная наперед, что именно Артур скажет. «Ты прыгал и...» «Ну да». «Моргал?» «Ну да». «И...» «Похоже, до тебя дошло». «Я вижу эту штуку», — объявил Артур. «Это звездолет». И оторопел от последствий своего заявления. Толпа взревела. Крича, вопя, сшибая друг друга, люди со всех сторон бросились к площадке. Попятившись, Артур испуганно огляделся по сторонам. Затем еще раз огляделся по сторонам с еще большим ужасом. «Занимательно, не правда ли?» — произнесло видение. Видение дергалось и колебалось перед глазами Артура, хотя, видимо, в действительности это глаза Артура дергались вместе с головой. Его губы тоже дергались. «Ч-ч-ч-ч-ч», — выговорили его губы. «По-моему, ваша команда только что победила», — произнесло видение. «Ч-ч-ч-ч-ч», — повторил Артур при каждом приступе дрожи, толкая Форда префекта в спину. Форд тем временем с тревогой наблюдал за суматохой. «Вы ведь англичанин, правда?» — поинтересовалось видение. «Ч-ч-ч-ч». «Да», — согласился Артур. «Но, как я уже сказал, ваша команда только что победила. В матче. Следовательно, она сохранит у себя пепел. Думаю, вы очень довольны. Осмелюсь признаться, я питаю некую слабость к крикету, хотя я не хотел бы, чтобы они знали за пределами этой планеты. Боже упаси». Видение состроило нечто вроде ехидной ухмылки. Впрочем, еще неизвестно, насколько ехидной, ибо солнце, светя ему прямо в затылок, соорудило из его серебристых волос и бороды ослепительный, драматический и повергающий в трепет нимб, с которым никакие ехидные ухмылки не вязались. «И все же», — продолжало оно, — «спустя пару деньков всему этому придет конец, не правда ли? Хотя, как я уже вам говорил при нашей последней встрече, это меня весьма опечалило, и все же, что было, тому не миновать». Артур вновь попытался заговорить, но борьба была неравной. В отчаянии он снова пихнул Форда локтем. «Я-то думаю, что стряслось», — сказал Форд, — «а это просто матч кончился. Пора смываться». «А, Сларти Бартфаст! Здорово! Чё ты тут делаешь?» «Да так слоняюсь», — отвечал старец сурово. «А это твой звездолёт? Не подбросишь нас куда-нибудь?» «Терпение, терпение», — наставительно произнёс тот. «Окей», — заметил Форд. «Просто скоро эту планету взорвут». «Мне это известно», — ответил Сларти Бартфаст. «Я так, просто напомнить хотел», — сказал Форд. «Принято к сведению». «И если ты считаешь, что тебе действительно необходимо слоняться по крикетной площадке в такой момент, считаю». «Ну, корабль-то ведь твой?» «Именно». «Я так и понял». Форд резко отвернулся. «Привет, Сларти Бартфаст», — наконец выдавил из себя Артур. «Привет, землянин», — ответил Сларти Бартфаст. «В конце концов», — заметил Форд, — «двум смертям не бывать, а одной не миновать». Старец, пропустив эти слова мимо ушей, внимательно, с непонятной в данной ситуации волнением, следил за происходящим на поле. А там происходило всего лишь то, что люди столпились на площадке вокруг ее середины. Что Сларти Бартфаст нашел в этом такого интересного, ведал лишь он один. Форд что-то мурлыкал под нос. Конкретно всего лишь одну ноту, повторяющуюся через определенные интервалы. Он таил надежду, что кто-нибудь спросит, что это ты мурлычешь? Но никто не спрашивал. Если бы его спросили, он бы ответил, что все время мурлычет первую строчку песни «Психология любви». Тогда бы ему заметили, что он поет только одну ноту, на что бы он ответил, что по очевидным, как ему кажется, причинам, он опустил кусочек «Алогия любви». Но этого никто не спрашивал, и Форд злился. «Тут одна подробность», — взорвался он наконец. «Если мы не поторопимся смыться, то рискуем вновь влипнуть во всю эту историю. А для меня нет более печального зрелища, как разрушение планеты. Хуже может быть только одно — наблюдать за ее разрушением с ее же поверхности. Или, — добавил он почти под нос, — наблюдать крикетные матчи». «Терпение», — вновь заявил Сларти Бартфаст. «Назревают великие события». «Когда мы последний раз виделись, вы сказали то же самое», — заметил Артур. «Так оно и вышло», — сказал Сларти Бартфаст. «Верно», — признал Артур. Однако казалось, что если что-то тут и назревало, так только какая-то церемония. Она была срежиссирована скорее для блага телезрителей, чем просто зрителей. И со своего места в толпе они могли следить за ней только по сообщениям ближайшего репродуктора. Форд всячески демонстрировал агрессивную индифферентность к происходящему. Морщась, он выслушал пояснение, что сейчас на поле произойдет вручение урны с пеплом капитану команды Англии, и весь скукожился при известии, что данная команда заслужила этот приз, выиграв турнир в энный раз. Буквально взлаял от злобы после сообщения, что пепел — это останки столбика крикетной калитки, а когда, ну куда уж дальше, от него потребовали смириться с фактом, что вышеупомянутый столбик был сожжен в австралийском городе Мельбурне в 1882 году в знак смерти английского крикета, Форд развернулся к Сларти Бартфасту, набрал в грудь воздуха, но ничего не сказал, потому что старца рядом с ними уже не было. Он шествовал к центру поля ужасающе решительной поступью, и его борода, волосы и одеяния развивались по ветру, вылитый Моисей на горе Синай. Только в роли Синая сейчас выступала холеная лужайка, а не грозный вулкан в косматом дыму, как его обычно изображают. «Он сказал подождать его у корабля», — сообщил Артур. «Да что этот старый дурак собрался делать в вакуум его за Арктурь?» — взорвался Форд. «Подойти к своему кораблю через 2 минуты», — пояснил Артур и пожал плечами, что обличало отсутствие всяких мыслей в его голове. Приятели направились к пресловутому кораблю. Их ушей достигли странные звуки. Они пытались их игнорировать, но все же не могли заметить, что Сларти Бартфаст сварливо требует, чтобы серебряную урну с пеплом отдали ему, ибо тот, по его словам, жизненно важен для прошлого, настоящего и будущего галактики, и что это заявление вызвало бурное веселье. Форд и Артур перекинулись, будто ничего не замечают. Однако спустя миг стряслось нечто, чего невозможно было не заметить. Послышался ропот, будто сотни тысяч людей вымолвило «Уф!», и прямо над крикетным полем буквально сгустился из воздуха белый стальной звездолет. С легким жужжанием и крайне зловещим видом он завис над землей. Какое-то время он бездействовал, словно ожидая, что люди займутся своими обычными делами, не порицая его за это весеннее. Но тут он совершил нечто необычное. Точнее, распахнул люки и выпустил из себя нечто необычное в количестве 11 штук. Роботы. 11 белых роботов. И что самое удивительное, точно специально экипированные для данного мероприятия. Мало того, что они были белые, под цвет униформы игроков, но они еще и держали в манипуляторах нечто вроде крикетных бит и крикетных мечей. Мало того, нижние сегменты их ног были защищены чем-то вроде больших белых щитков. На щитки тоже стоило подивиться. По-видимому, в них были вмонтированы реактивные двигатели, что позволило этим цивилизованным роботам спикировать к земле и начать убивать людей. «Эй!» — вскрикнул Артур. «Кажется, что-то началось!» «Беги в корабль!» — завопил Форд. «Знать ничего не хочу! Беги в корабль!» И побежал. «Ничего не знаю, ничего не слышу, ничего не вижу!» — прочитал он на бегу. «Это не моя планета, я сюда не просился, не хочу ввязываться, просто вытащите меня отсюда и отвезите куда-нибудь в бар, к людям, которые мне свои!» Над полем взметнулся столб пламени и дыма. «Да, похоже, сегодня все потусторонние силы в гости к нам!» — радостно объявил репродуктор самому себе. «Мне много не надо!» — кричал Форд во уточнение своих предыдущих замечаний. «Только рюмка крепкого виски и компания братьев по духу!» Он несся как лань, замешившись лишь на миг, чтобы взять на буксир Артура, который среагировал было на катастрофу в своем обычном духе. Замер с открытым ртом, ожидая, пока все кончится. «Они играют в крикет!» — бормотал Артур, еле поспевая за Фордом. «Клянусь, они в крикет играют! Не знаю, зачем им это надо, но так оно и есть! Они не просто убивают людей, они их подбрасывают вверх! Форд, нас подбрасывают!» И действительно, для того, чтобы не поддаться этому первому впечатлению, надо было обладать весьма глубокими познаниями в истории галактики, каковых Артур еще не успел приобрести из-за своей кочевой жизни. Призрачные, но весьма агрессивные фигуры, шевелившиеся за толстой дымовой завесой, и впрямь будто пародировали удары нападающих. Разница была лишь в том, что посылаемые их битым мечи при соприкосновении с землей взрывались. И первый же взрыв развеял первоначальную надежду Артура, что это всего лишь рекламная затея австралийских фабрикантов маргарина. А потом все завершилось, так же внезапно, как и началось. 11 белых роботов, тесно сгрудясь, вознеслись сквозь редеющее облако и напоследок, плюнув пламенем, скрылись в животе своего белого корабля, который с кратким ропотом, будто сотни тысяч людей вымолвило «фу!», немедленно растворился в том же воздухе, из которого раньше сгустился. На несколько минут воцарилось изумленное безмолвие. Затем из клубов дыма вынырнула светлая фигура Сларти Бартфаста. Его сходство с Моисеем усилилось, Несмотря на отсутствие горы, теперь он шел решительной поступью по горящей и дымящей холеной лужайке. Он дико озирался по сторонам, пока не заметил, что Форд с Артуром пробираются сквозь испуганную толпу, которая шарахнулась прочь от поля. Вероятно, людей обуяла коллективная мысль «ну и дела», сопровождаемая единодушным чувством недоумения. Фларти Бартфаст делал Форду с Артуром отчаянные знаки и что-то кричал. Все трое постепенно пробирались к звездолету старца, по-прежнему стоящему позади табло и по-прежнему незамечаемому бегущими мимо него зрителями. Очевидно, у них хватало собственных проблем. «Они запели брепел!» — вскричал Сларти Бартфаст своим дребезжащим голосом. «Что он сказал?» — с трудом вымолвил Форд, работая локтями. Артур покачал головой. «Они завели пепе!» — снова завопил Сларти Бартфаст. «Это что-то важное!» — рассудил Артур и окликнул старца. «Они завяли лепел!» — еще раз вскричал Сларти Бартфаст. «Он говорит, что они забрали пепел, по-моему», — пояснил Артур, не сбавляя скорости. «Что они?» — переспросил Форд. «Пепел!» — сухо ответил Артур. — «Остатки сожженного столбика. Это крикетный приз. Вот!» — вымолвил он, задыхаясь. — «Зачем они прилетали?» С этими словами он легонько мотнул головой, словно пытаясь утрясти свой мозг. — «Странная весть», — процедил Форд. — «Странный трофей. Странный звездолет». Они достигли цели. Действительно, звездолет Сларти Бартфаста производил вдвойне странное впечатление. Во-первых, из-за ННП-поля. Теперь они могли ясно видеть звездолет в его истинном обличии, просто потому, что знали о его наличии здесь. Однако, судя по всему, больше его никто не замечал. И не потому, что звездолет был невидим. Процедура превращения какого-либо объекта из зримого в незримый столь трудоемка, что в 999 999 случаях из миллиарда гораздо проще и эффективнее просто убрать этот объект куда подальше и обойтись без него. Эфрофакс Вукский, маг-суперзвезда от науки, однажды поставил на кон свою голову, что сумеет за год сделать абсолютно невидимой великую мегагору Меграмал. Когда он притомился тщетно обрабатывать гору массивными отбелизаторами, аннигиляторами рефракции и спектральными астрал-отмылками, ему открылось, что за оставшиеся 9 часов он вряд ли выполнит зарок. Тогда он и его друзья, и друзья его друзей, и знакомые друзей его друзей, и друзья знакомых друзей его друзей, и довольно шапочные знакомые друзей знакомых друзей его друзей, которые зато владели крупным межзвездным трансагентством, за одну ночь совершили величайший трудовой подвиг в истории человечества. И, естественно, на следующее утро Меграмал больше не был виден. Однако Эврофакс все же проиграл пари и лишился головы из-за педантизма некоего арбитра, обратившего внимание на то, что а. при прохождении через место, где следовало находиться Меграмалу, он ни обо что не споткнулся и не расшиб себе лоб, и б. в небесах засияла какая-то подозрительно новая луна. Поле не наша проблема, куда проще в использовании и эффективнее, а главное, целых 100 лет может работать от одной пальчиковой батарейки. Дело в том, что принцип его работы основан на свойственной людям естественной предрасположенности не видеть ничего из того, чего видеть не желаешь, увидеть не предполагаешь или не можешь себе объяснить. Если бы Эверфакс покрасил гору в ярко-розовый цвет, а сверху водрузил недорогой генератор ННП-поля, люди так и ходили бы мимо горы, вокруг нее и даже по ее склонам, ничуть не подозревая о ее присутствии. Тот же самый эффект наблюдался и в случае с кораблем Сларти Бартфаста. Правда, он не был ярко-розовым, но это вовсе не значит, что внешне он ничем не выделялся. Отнюдь. И тут мы подходим к еще одной и главной причине его странности. Он лишь частично походил на нормальный звездолет с дюзами и соплами, аварийными люками и стабилизаторами. Другой же частью он был точь-в-точь маленькое итальянское бистро, только поставленное вверх тормашками. Форд и Артур воззрились на него с крайним удивлением и острым чувством обиды за хороший вкус. «Знаю», — вымолвил нагнавший их Сларти Бартфаст, задыхаясь и волнуясь. «Но тому есть причины. Залезайте, нам пора. Древнее зло встало из могилы. Над всеми нами простерты крыла смерти. Вылетаем без промедления». «Надеюсь, куда-нибудь, где солнышко светит», — проговорил Форд. Наши герои взошли вслед за Сларти Бартфастом на борт и были столь ошарашены увиденным внутри, что совершенно не заметили нового странного происшествия снаружи. «Звездолет? Да-да, еще один. Просто звездолетопад какой-то. Только на сей раз изящный и серебряный спустился с небес на площадку. Тихо, как-то даже интеллигентно, совершая опорами балетные па во славу технического прогресса. Он мягко приземлился, выдвинул невысокий трап. По трапу решительной походкой сошла высокая серо-зеленая фигура и приблизилась к маленькой кучке людей, которые окружали жертв недавней абсурдной бойни. Сдержанно, но властно отстраняя людей со своего пути, фигура пробралась к мужчине, который лежал при последнем издыхании в жуткой луже крови. Безусловно, вся земная медицина была уже не в силах его спасти. Фигура тихо преклонила перед ним колени. «Артур Филипп Диодат?» — спросила она. Мужчина с ужасом и смятением в глазах слабо кивнул. «Ты никчемный кретин!» — сообщило существо. «На мой взгляд, тебе следовало это узнать перед уходом в мир иной».